Наверное, мы задержались на пути к Мулике, потому что Пиппа опять пошла в ту сторону, а малыши поспевали за ней кто как мог, кроме самого маленького. Его Пиппа несла почти всю дорогу. Она с нетерпением смотрела на реку, но пришлось дать малышам передышку. И тут она, наконец, решила поесть. Только вчера я своими глазами видела, какие гримасы корчили малыши при виде мяса. А сегодня один из них терзал его с такой жадностью, что Пиппа не раз одергивала его, чтобы он не объелся. В этот день малышам исполнилось ровно 5 недель. Уайсим, Билли и Тату точно в таком же возрасте впервые отведали мясо. Прошло еще 3 дня, и все малыши освоили новую пищу. За это время Пиппа несколько раз переменила логово. Раз малыши стали есть мясо, я особенно заботилась о том, чтобы остатки не привлекали хищников, и клала мясо на кусок брезента, чтобы даже запах не пропитывал землю. Пиппа всегда была примерной матерью, и теперь я никак не могла понять, почему она раздавала малышам оплеухи, как только я клала перед ними мясо, или отзывала их своим «пр-пр» и уходила так, что они не успевали к нему притронуться. Почему она не разрешала им есть мясо? Маленькие гепарды, худенькие, но полные энергии, целое утро возились без устали и угомонились только в самую жару. И только через 6 дней после того, как малыши узнали вкус мяса, Пиппа показала им, как надо есть. Она всасывала кишки, выжимая содержимое сжатыми зубами. Она учила их, как лакать воду из тазика. Но это трудное дело они освоили только через несколько дней. Семейство переселилось на более открытую равнину, где были разбросаны редкие кустики. В каждом кусте можно было отлично затаиться. Скрытая густой листвой от палящего солнца, Пиппа видела все далеко вокруг и могла заранее заметить малейшую опасность. Но однажды утром меня ожидал сюрприз. 7 слонов появились как раз на этом месте, и 2 паслись прямо возле куста, из которого вышла Пиппа. Она съела свою порцию мяса, не обращая внимания на слонов, которые 10 минут обрывали ветки с куста, под которым прятались малыши. Вдруг один гигант стал рыть землю передней ногой и поднял огромное облако пыли. А Пиппа спокойно жевала свое мясо. Казалось, мы ждали целую вечность, когда слоны уйдут, и можно будет подойти к малышам. Судя по следам, гиганты топтались всего в 2 ярдах от гепардов и оставались на этом месте довольно долго. Когда мы, наконец, подошли к малышам, они были такие голодные, что вырывали мясо друг у друга. Они даже Пиппу не подпускали и старались затащить свою долю поглубже в кусты. Наверное, там они чувствовали себя в полной безопасности. Наевшись досыта, они стали играть с Пиппой, прыгая на нее, как на большой камень. При этом они вовсе не в шутку рвали ее шкуру и грызли уши. Она же, как видно, наслаждалась этой игрой и, зажмурив глаза, мурлыкала все громче, пока детеныши терзали ее голову. Несколько дней слоны не давали нам покоя. Теперь нам приходилось подолгу дожидаться, когда представится возможность заглянуть в кусты, где могла скрываться Пиппа с детенышами. Но тут оказывалось, что Пиппа и вполне сознательно держалась как раз в середине стада. Она совершенно не боялась толстокожих, носорогов, бегемотов, слонов. Более того, она явно пользовалась стадом слонов как охраной от стаи бабуинов, которые тоже появились в этих местах. Однажды утром мы несколько часов искали гепардов, особенно тщательно возле 3 колючих кустов, где недавно было их логово. Гепардов мы не нашли, а наткнулись на 6 слонов, которые упорно торчали в кустах. К полудню мы выбились из сил и прекратили поиски. После чая мы снова стали искать и увидели, что 1 слон все еще стоит на часах у куста. Вдруг оттуда в ответ на мой зов вышла Пиппа. В ту же минуту 6 слонов с громоподобным топотом, трубя, понеслись к нам по равнине. Но на наше счастье круто повернули, учуяв наш запах.